Я еще раз перечитал радиограмму и отложил ее в сторону. Ладно. Лист номер один. Абалкин Лев Вячеславович. Кодовый номер такой-то. Генетический код такой-то. Родился 6 октября 1938 года. Воспитание школа-интернат 241 Сыктывкар. Учитель Федосеев Сергей Павлович. Образование школа прогрессоров номер 3 Европа. Наставник Горн Эрнст Юлий. Профессиональные склонности зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания зоопсихология, теоретическая ксенология. Работа. Февраль 58-го, сентябрь 58-го. Дипломная практика, планета Саракш. Опыт контакта с расой голованов в естественной обстановке. Тут я остановился. Вот так-так. А ведь я же его, пожалуй, помню. Правильно, это было в 58-м. Явилась целая компания. Комов, Раулингсон, Марта и этот угрюмоватый парнишка-практикант. Экселленс, в те времена странник, приказал мне бросить все дела и переправить их через голубую змею в крепость под видом экспедиции Департамента науки. Масластый такой парень с очень бледным лицом и длинными прямыми черными волосами, как у американского индейца. Правильно, они все звали его, кроме Комова, конечно, Левушкой-ревушкой или просто Ревушкой, но не потому, разумеется, что он был плакса, а потому что голос у него был зычный, взревывающий, как у тахорга. Тесен мир. Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше. Март 60-го, июль 62-го, планета Саракш, руководитель, исполнитель операции «Человек-голованы». Июль 62-го, июнь 63-го, планета Пандора, руководитель, исполнитель операции «Голован в космосе». Июнь 63-го, сентябрь 63-го, планета Надежда, участие совместно с Голованом Щекном в операции «Мертвый мир». Сентябрь 63-го, август 64-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Август 64-го, ноябрь 66-го, планета Гиганда. Первый опыт самостоятельного внедрения. Младший бухгалтер службы охотничьего собаководства. Псарь маршала Нагон Гига, егермейстер герцога Алайского. Смотри лист номер 66. Я посмотрел лист номер 66. Это оказался клочок бумаги, небрежно откуда-то выдранный и сохранивший складки от помятости. На нем размашистым почерком было написано: «Руди, чтобы ты не беспокоился, божьим попущением на гиганде встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя, совершенная случайность и без последствий. Если не веришь, загляни в 07 и 11». Меры уже приняты. Неразборчивая вычурная подпись. Слово «совершенное» подчеркнуто трижды. На обороте бумажки какой-то печатный текст арабской вязью.